Париж, 15 апреля. К дому на авеню генерала Леклерка я подъехал минут через 20 после того, как договорился о встрече. Расплатившись с таксистом, я выскочил на тротуар. Подбежав к подъезду, нажал на кнопку домофона. «Я вас слушаю», — раздался голос Сибилы Дюверже. «Это друг мистера Труфилова», — проговорил я, сдерживая кашель. «Я звонил вам недавно». «Заходите, я живу на 4-м этаже», — щелкает замок входной двери. Я вхожу в подъезд, автоматически включается свет. Прохожу к лифту, и через несколько секунд, после того, как открывается дверь и включается свет, раскрываются створки кабины лифта, распахиваются под приятную музыку. Вхожу в кабину, нажимаю на кнопку 4-го этажа. Когда всю жизнь видишь автоматически включающийся свет, чистый и парадный и услужливо раскрывающиеся перед тобой створки лифта, поневоле вырабатывается совсем другой характер, чем у большинства бывших советских людей. Чаще всего мы видели замызганный темный подъезд, провонявший сивухой и мочой, и обшарпанные двери. Я не утверждаю, что все подъезды в нашей бывшей стране были такими, но таких повидал немало. Выхожу из лифта, озираюсь. На площадке 4 квартиры. На каждой двери имеется табличка. Прохожу по коридору и вижу нужную мне фамилию. Едва подхожу ближе, как дверь открывается. На пороге стоит женщина. У нее темные прямые волосы, почти до плеч, светлые миндалевидные глаза, нос с небольшой горбинкой, который ее совсем не портит, и тонкие сухие губы. Она смотрит на меня и, похоже, пытается вспомнить, где меня видела. Но вспомнить не удается, мы с ней никогда не встречались. Зато я сразу узнаю ее лицо. Мне показывал фотографию Кочаевский. «Добрый вечер, здороваюсь я». Хозяйка молча пропускает меня в квартиру. Когда я вхожу, и она закрывает дверь, я оборачиваюсь к ней. «Должна вас предупредить», — говорит Сибила. «Я позвонила своему другу в полицию и сообщила о вашем визите. Камера наблюдения внизу уже сфотографировала вас, и ваша фотография уже имеется у нашего консьержа». «Спасибо за предупреждение». Я пытаюсь улыбнуться. «Проходите», — приглашает Сибила. На хозяйке длинное черное платье, даже туфли на высоком каблуке почти не видны. Странно, она что же, ходит на каблуках и дома? Впрочем, у каждого свои причуды. Но мне почему-то кажется, что она дома не одна. А может, хозяйка недавно принимала гостей и еще не успела переодеться? Стоит ли гадать? Мне вдруг приходит в голову, что она, возможно, специально так нарядилась, то есть из-за моего визита. В конце концов, разве поймешь француженку, пусть даже наполовину польку? Я усаживаюсь на голубой диван. В просторной гостиной царство нового евростиля, или, как его сейчас называют, техностиля. Глубокие, причудливые выгнутые диваны, настольные лампы и торшеры четких геометрических линий. Небольшие лампочки освещают картины постмодернистов. И повсюду неяркий, мягкий свет, словно рассеивающийся по гостиной. Хозяйка садится в кресло причудливой формы, стоящее напротив дивана. «У вас ко мне дело?» Она берет со столика длинную пачку сигарет. «Предлагает мне, но я качаю головой. Уже откурил свое». Сибила щелкает зажигалкой, затягивается. Внимательно смотрит на меня. «Сложно начинать разговор именно здесь. Париж. Картины постмодернистов на стенах, причудливый дизайн. И эта женщина. Какое ей дело до моей судьбы, до моей дочери, до моей жизни? Как я могу ей объяснить, что произошло? Могу ли я надеяться, что она захочет мне помочь? Какое ей дело до моего горя?» «Извините, что беспокою вас так поздно», — говорю я, покашливая, — «но у меня очень важное дело. Я не посмел бы даже позвонить вам, если бы речь не шла о самом дорогом для меня человеке, о моей дочери». Она смотрит на меня с удивлением, смотрит и курит, изящным движением стряхивая пепел в стоящую на столике пепельницу в виде головы льва, раскрывающего пасть. «Я вас не совсем понимаю», — говорит она. «При чем тут ваша дочь? Какое я имею к ней отношение? Вы сказали, что вы друг Дмитрия Труфилова, и только поэтому я согласилась вас принять. Я действительно знала мистера Труфилова. Недолго, но знала. Однако я не совсем понимаю, что именно вы от меня хотите». «Мне нужно срочно увидеться с мистером Труфиловым. Я должен его увидеть», — говорю я, глядя в ее равнодушное лицо. «Это даже неприлично», — замечает Сибилла. «Вы врываетесь ко мне ночью, требуете найти человека, которого я не видела уже несколько лет, и при этом рассказываете о своей дочери. Я ничего не понимаю. Сейчас объясню». Очевидно, я не совсем правильно начал разговор. Моя сумбурная речь, вероятно, смутила хозяйку. Впрочем, трудно было бы требовать от меня четкости изложения в такой момент. «Дело в том, что мне нужно срочно найти Труфилова. Я знаю, что он сейчас в Париже. Речь идет не только о судьбе моей дочери. Речь идет и о его судьбе. Я приехал его предупредить. Может так получиться, что завтра его убьют». Она улыбается. Вежливо улыбается. Хваленая европейская вежливость. «Вы говорите страшные вещи!» Сибилла докуривает сигарету и небрежно тушит ее в пепельнице. «И тем не менее, я говорю правду!» «Кажется, мне нужно успокоиться и перевести разговор в русло неторопливой беседы с перечислением фактов. Но как рассказать этой особе обо всем, что случилось? Как рассказать о моей болезни, о пославшем меня полковнике Кочаевском, о нашедшем меня в Голландии Самаре Хашимове? Как ей все объяснить? Но я просто обязан найти доводы, которые ее убедят». «Мадмуазель Дюверже, понимаю, вам трудно довериться незнакомцу, появившемуся у вас среди ночи». Я снова закашлялся. «Мне понятны ваши сомнения. Поэтому я вынужден сообщить вам кое-что неприятное». «Любопытно», — она снова закуривает. «А ведь ей действительно просто любопытно». «Я узнал ваш адрес у друга Дмитрия Труфилова, у которого он был несколько месяцев назад. Это его знакомый Игорь Ржевкин, проживавший до вчерашнего дня в Антверпене. Именно Игорь сообщил мне, что я могу найти мистера Труфилова у вас». «Он ошибся». Сибилла пожимает плечами. «Как вы сказали его фамилия? Мистер Ржевкин? Я никогда не знала такого человека. Не понимаю, почему он дал вам мой адрес. Это очевидная ошибка. В последний раз мы встречались с мистером Труфиловым очень давно, и я не видела его в Париже». «Понимаю, что вы мне не верите», — говорю я этой равнодушной стерве. «Понимаю, как нелепо я выгляжу. Но поверьте, мне не до смеха. Дело очень серьезное». «Очень. В Москве похитили мою дочь. Если вы мне сейчас не поверите, то завтра, возможно, будет уже поздно. И вы не знаете, с кем вам придется иметь дело. Никакая полиция вас не защитит. Возможно, они уже завтра заявятся сюда. Они убьют и вас, и вашего консьержа, убьют всех, кто встанет на их пути. Главное для них — найти Дмитрия Труфилова, найти и убить, и никто не сможет их остановить». Кажется, моя речь произвела на хозяйку некоторое впечатление. Она в задумчивости смотрит на меня, тушит сигарету и спрашивает. «Кто вы такой? Я никогда не знала о таком друге Дмитрия». «Меня зовут Эдгар Вейдеманис. Могу показать вам свой паспорт. Я бывший подполковник КГБ. Поверьте мне, если бы не отчаянное положение, я бы к вам не пришел». «При чем тут ваша дочь?» — спрашивает Сибилла. «Вы сказали, что похитили вашу дочь». «Похитили, чтобы заставить меня работать на них». «Я понимаю, сейчас не время объяснять, почему я согласился работать на Кочаевского и почему Хашимов решил похитить мою дочь. Тогда пришлось бы рассказать, как я подставил двоих бандитов Хашимова. Пришлось бы признаться в том, что на моей совести человеческие жизни, пусть даже жизни подонков. А я не имею права рассчитывать на то, что ангел Божий явится мне помогать». «Вероятно, около отеля я видел девушку, случайно оказавшуюся у телефонной будки». Эта мысль приводит меня в отчаяние, и я снова начинаю кашлять. Достаю платок. Кашель сотрясает меня. Наконец приступ проходит. Я утираю губы и смотрю на хозяйку. Сибилла же смотрит на меня с некоторой брезгливостью. Впрочем, я ее понимаю. Как еще можно смотреть на человека, который ворвался к вам за полночь, угрожает вам, рассказывает кошмарные вещи и, наконец, кашляет так, словно вот-вот отправится к праотцам. Конечно, мое состояние с каждым днем ухудшается. Лихорадочный блеск в глазах, жуткий кашель, хриплый голос, запавшие щеки. То есть со мной все ясно. «Я не знаю, где сейчас находится мистер Труфилов», — говорит Сибилла. «Очевидно, что-то решает для себя. Очень сожалею, что не могу вам помочь». После этих слов мне нужно встать и уйти, но я по-прежнему сижу на голубом диване. На что я рассчитываю? Что она меня поймет? Зачем я вообще сюда пришел? В конце концов, деньги я получил и честно их отработал. Если найдем Труфилова, то можно считать, что я выполнил задание. Не могу я отвечать еще и за киллеров, упускающих Труфилова в последний момент. Тогда мне останется только одно — подставить Труфилова людям Хашимова, которым он для чего-то нужен. И подставить убийц Качаевского, которые давно заслужили смерть, а потом заставить Хашимова отпустить мою дочь и спокойно уехать обратно в Москву. Конечно, Качаевский быстро все поймет. Конечно, в Москве меня найдут и ликвидируют. Но это потом. Все будет потом. Самое главное, что к тому времени Илзи будет уже в другом месте. Вот что самое главное. Но я все еще остаюсь порядочным человеком. Мне жаль эту надменную стерву, которая смотрит на меня с таким равнодушием. Мне действительно жаль ее. Ведь она наверняка скоро умрет. Таких свидетелей, как она, в живых не оставляют. Если убрали Креберса и Ржевкина, то наверняка уберут и ее. «Жаль», — говорю я, поднимаясь с дивана, — «очень жаль, что вы меня не поняли. Оставлю вам свой телефон. Я остановился в отеле. Возможно, до утра объявится Дмитрий Труфилов, и тогда вы сможете меня найти». «Он не объявится», — с уверенностью заявляет Сибилла. «Вы напрасно оставляете мне эту карточку». «Все может быть». Я кладу карточку на столик, киваю хозяйке на прощание. Завтра здесь появятся другие. Да, мне жаль эту несчастную женщину. Она так ничего и не поняла. Я подхожу к входной двери и уже протягиваю руку, чтобы открыть. «Остановитесь, Вайдеманис!» — раздается за моей спиной резкий мужской голос. Может быть, на это я и рассчитывал, а может, чувствовал, что здесь появится Дмитрий Труфилов. Я оборачиваюсь и вижу стоящего в комнате человека с пистолетом в руках. Но это не Труфилов. Незнакомцу лет 25. У него черные вьющиеся волосы. Выражение лица решительное, злобное, круглые темные глаза и плохие зубы. Это я замечаю, когда он говорит. «Остановитесь!» — снова приказывает этот тип. Я замираю у двери. Может быть, я опять допустил ошибку? Возможно, это спланированная засада, ловушка? Я смотрю на незнакомца и ничего не понимаю.